Глава 13. Смешно, но даже спустя время после обычной прогулки и совместного распития кофе с пирожными, Георгий порой ловил себя на том, что по губам блуждает шалая счастливая улыбка, словно был он романтичным юношей, сходившим на первое в жизни свидание, а не тертым, многое повидавшим мужиком. Душевный подъем породил столько энергии, что Найденов справлялся с делами играючи, не замечая ни их количества, ни преград. Орудия были отрегулированы, потом последовали учебные стрельбы группами кораблей. Бесконечное моделирование ситуаций, сосредоточенный огонь из любого построения на разных скоростях, все прочее, имеющее отношение к грядущим схваткам. Как показывает опыт, главный корень побед кроется в отличной подготовке, подкрепленной силой духа. С духом у казаков всегда был порядок. Осталось подтянуть подготовку в соответствии с новыми приемами боя. Но когда базовая хороша, много времени на дополнение к ней тратить не приходится. Главное командование все еще решало, как лучше действовать в нынешних обстоятельствах. Тем более, когда действия предстоят не в одиночку, а совместно с союзниками, и у них свои мнения на этот счет. Кто-то предлагал уйти в глухую оборону, ограничившись патрулированием общих границ обитаемых миров. Кто-то настаивал на продолжении разведки с последующим решительным ударом по мирам противника. Казавшаяся прежде будничной и обычной кампания против очередных разбойников явно перерастала в крупную войну. Причем ни силы, ни потенциал, ни даже точное расположение врага были неведомы. Насколько понимал Найденов, руководство Нового Оренбурга до сих пор не поделилось примерными координатами пиратской базы с собственными союзниками. Раз какая-то утечка информации существует, лучше не рисковать. Два столкновения, произошедших по плану противника, говорили сами за себя. Разумеется, об этом не объявлялось, но среди казаков ползли слухи. И уже произошло на подсознательном уровне деление на «мы» и «они». Много ли надо, чтобы сложить 2 и 2? Никаких претензий к чужим военным при этом не высказывалось. Они гибли точно так же. Достаточно вспомнить последний бой. Обычные люди в форме, пытающиеся исполнить свой долг. Предатели сидят гораздо выше. Какая разница, сознательные или невольные? Утечка информации может произойти в обычном разговоре. Точно так же, как шпионаж в разных формах, существует едва ли не с возникновения первых государств. Однако долгое бездействие было недопустимо. В районе стали пропадать грузовые корабли, а это уже было чревато серьезными убытками в торговле. По крайней мере, республика пойти на подобное не могла. Достаточно того, что казаки на всякий случай собрали торговый караван и послали его в метрополию под охраной стругов, вплоть до безопасных мест. «Господа, мы опять идем на разведку», объявил вновь обосновавшийся на неустрашимом Акулинин. «Одни? Нет, снова с республиканцами. Даже примерно тем же самым составом. Только район нам выделен другой. Одновременно с нами выдвигаются еще 2 отряда с аналогичными заданиями. Приказ — соблюдать полную осторожность. При встрече с крупными соединениями противника немедленно отходить. Посему быть особо внимательными, сканировать пространство непрерывно. Обо всех подозрительных объектах докладывать немедленно». «А если соединение будет некрупным?» — резонно уточнил Мартынов. «Или хотя бы равным в силах?» «Если в равных, тоже уходить», — отрезал атаман. «Никто не знает, какие козыри у буконьеров в запасе. И никаких действий вблизи звездных систем. Для наиболее горячих, повторяю, наша задача — разведка, а не генеральная баталия. В бой вступаем только при полной уверенности в успехе. Или если не остается иного выхода. Ближе к условной границе нас будет поддерживать эскадра королевства Нуанс. К ней нам и надлежит отойти в случае опасности или просто неблагоприятного хода дел. Вот только как отходить без боя, когда до эскадры от некоторых точек маршрута будет минимум пара дней пути, уточнять не стал. На операцию отпущено конкретное время. Через 1,5 недели мы обязаны вернуться на базу. В пространстве, кроме нас, будет наша десантная группа, но она отрабатывает учебные задачи. Навигаторам получить задачи и рассчитать курс. Если иных вопросов нет, выполнять. И снова на экранах была лишь пустота. Корабли словно затерялись в облаке. На этот раз особо вглубь эскадра не забиралась. Практически весь путь пролегал недалеко от кромки. Кое-кто ворчал, что таким образом разведка теряет смысл. Раз нельзя обнаружить пиратские базы, а при встрече с корабельными силами противника надо отходить, то к чему все это? Ну так вот, это наши союзнички перед избирателями отчитываются. И поиск ведется, и риска никакого. Язвительно предположил Федор. А наши с какого-то бодуна им помогают. Нет, чтобы с самим без кого-либо. Он давно скучал без реального дела. «Самим нам сил не хватает», — резонно возразил Георгий, привычно теребя ус. «Тогда зачем мы их распыляем еще больше?» «Соберем в один кулак, а буконьеры тем временем спокойно ударят в другом месте. И что тогда?» «Мы же тычемся вслепую, а где противник, до сих пор неведомо». О том, что район одной из баз уже примерно известен, Георгий не говорил. На то и тайна, чтобы о ней не знал никто. Точно так же, как о кроте в республике. Сигнал пришел на третий день патрулирования. Одна из эскадр нарвалась на противника. К счастью, далеко разбросанные разведчики вовремя засекли приближение врага, и союзники немедленно легли на обратный курс. Там их ждал сюрприз. Еще один отряд буконьеров двигался точно на перехват, словно пиратам было прекрасно известно, куда должны отходить республиканцы и казаки. Пока от второй встречи удалось уклониться. Но погоня продолжалась. И чем там все могло закончиться, из сообщения оставалось неясным. «Господа офицеры, слушать приказ!» Акулинин вскрыл бумажный пакет. Уже сам факт того, что командование не стало вводить новое распоряжение в электронные базы, мог бы сказать о многом. «Срочно выдвигаемся в район...» Далее последовали координаты. «По прибытии надлежит вскрыть конверт с синей полосой и действовать в соответствии с написанным там». «Но это в стороне от событий», — сразу прикинул Янбаев. «Мы и так на помощь не успеваем». «Приказы не обсуждаются», — отрезал атаман. «Поддержка найдется, не все нами дыры затыкать». Найденову показалось, что Акулинин или знал, или догадывался о содержании пакета. Вид у казака был очень уверенный и чуть хитроватый, словно он тоже был в числе разработчиков неведомого плана. И показуха с пакетами была разыграна лишь для отвлечения внимания. Почему бы и нет? На Новом Оренбурге имелся штаб, однако вряд ли его начальник не поставил в известность боевого генерала. Скорее всего, Акулинин действительно привлекался к созданию различных вариантов. «Но надо своих выручать!» «Выручат без нас. Туда уже идет эскадра королевства Нуанс», — отрезал атаман. «Конечно, это секрет, но в связи с обстоятельствами...» Он обвел офицеров хитроватым взглядом. «Она намного ближе, чем было указано перед этим». Обиды не было. Командование не обязано доводить до каждого детали операций. Более того, любая утечка информации, не обязательно преднамеренная, но и абсолютно случайная, может сыграть на руку противнику. Это сейчас, при всем желании поделиться не с кем. Куда из космического корабля денешься? Спустя сутки оказалось, что королевская эскадра не одна. Союзники ждали в новом районе. Линкор, пара крейсеров, полдюжины эсминцев. Немалая сила против всякой мелочи. Королевство отнеслось к делу серьезно, и уж если решило помочь, то не скупилось. Уже стало известно, что преследовавшие нарвавшийся отряд буконьеры в свою очередь отходят перед подкреплением. И даже жаль оставаться в стороне от возможной баталии. Сожаления растаяли утренней дымкой, когда казаки, помимо линкоров, увидели в секторе собственную десантную группу. Ту самую, которой полагалось отрабатывать учебная задача. 8 БДК, иначе больших десантных кораблей, каждый из которых вмещает батальон пластунов с тяжелой техникой или средства усиления. Да к ним еще 4 ударных монитора для взламывания планетарной обороны, тихоходных, но с мощнейшими защитными полями и сильным вооружением. «А теперь слушай, боевой!» — подчеркнул слово Акулинин. «Приказ!» Словно подтверждая подозрения найденного, в очередную бумагу атаман не заглядывал. Даже для вида. Впрочем, о содержании приказа Георгий уже тоже догадался. Не мудрено после слов Грекова о пиратской базе. Но провернули все в тайне. Сразу видно, насколько опасались малейшей утечки информации. «Но нас на штурм не посылали!» — выдавил Эдуард на правах офицера связи, присутствовавший в кают-компании. «Есть конкретные задачи, и никаких иных наше командование не ставило». «Нам тоже. Но, учитывая цель...» От королевства Нуанс вновь был тот самый гвардейский граф. «Разве можно упустить такую возможность? Сейчас, ваше превосходительство, я свяжусь с его высочеством, хотя, признаться, уверен в ответе». Флотом вторых союзников командовал наследник престола. Хотя бы номинально. Учитывая его возраст, реально руководить должен был кто-нибудь из наставников. «В чем вы видите нашу задачу, ваше превосходительство?» «Блокировать планету на дальних подступах, ваше сиятельство», — в тон графу отозвался атаман. «Не допустить прорыв в космос и, соответственно, подход кого-нибудь из космоса. В случае необходимости поддержать десант огнем. Кораблям Республики задача такая же. Подробное распределение сделаем на месте в зависимости от обстановки». Эдуард был недоволен и не скрывал этого. Командующим Объединенной Казачьей Республиканской эскадрой был Акулинин, но теперь выходило так, что вместо заранее согласованной штабами операции надо выполнять приказы атамана, о которых никаких договоров не было. Следовательно, корабли Республики могли спокойно покинуть отряд, послать запрос в столицу и затем ждать решения собственного главнокомандующего, а то и президента. Пока оно придет, как раз штурм закончится. Удачей ли? Катастрофой. Зато не надо рисковать жизнями. К чести старшего из офицеров и к некоторому огорчению Эдуарда, было объявлено, что новый приказ будет выполнен. Может, сыграли роль предыдущие награды и ожидания новых. Может, понимание, что буконьеров надо громить, пока не поздно. Но зато вся объединенная эскадра вновь двинулась в облако, на ходу перестраиваясь в новый ордер. «Эдик, не дрейфь!» Фёдор понебратски хлопнул первого лейтенанта по плечу. «Самому потом спокойнее станет. Да и капитаном станешь быстрее. Надо же малость отплатить супостатам той же монетой». «Но могли бы заранее согласовать операцию с нашим командованием. К чему все эти тайны? А потом нарваться на еще одну встречу?» Не выдержал Найденов. «Почему?» «Просто так. Но до сих пор почти каждый поход сопровождался как бы случайным боем. Ничего не хочу сказать, но чем меньше людей знает о планах, тем лучше». Эдуард посмотрел с некоторым недоверием, потом задумался и кивнул. «Подозреваете нас?» «Не вас. Но откуда-то они узнают о наших перемещениях. Не знаю, как тебе. Мне, например, собственная шкура дорога. Лучше поосторожничать, чем прокричать о предстоящей операции на всю окраину. Прошу прощения, что вклиниваюсь в беседу, но мы тоже отметили поразительную осведомленность противника. Такое впечатление, будто каждый раз буконьеры старательно разрабатывают контроперацию», — вступил в разговор граф. На фрегате стало людно. Раз Акулинин флаг переносить на другой корабль не стал, то поневоле приходилось держать при командующем офицеров связи от каждого из союзников. Первый лейтенант хотя бы воспринимался почти как свой. Не зря же вместе участвовали в бою. Граф же пока был гостем. Но хотя бы вел с казаками себя не так высокомерно, как при первом официальном визите. Иногда мелькало что-то, мол, «я представитель знати». И тут же перебивалось тем, что офицеры Нового Оренбурга тоже являлись дворянами. Большинство отнюдь не в первом поколении. А как бы еще не древнее, чем уроженцы маркизатов. Русская-то империя существует гораздо дольше. Но на одном корабле друг к другу привыкаешь быстро. «Пространство чисто, никаких кораблей». «Добро», — кивнул Акулинин. Во всяком случае, Найденов решил, что кивнул. Как старший офицер, Георгий вновь находился в запасном командном посту и следил не за происходящим в главной рубке, а за показаниями сканеров и приборов. «Крепостей рядом с планетой не наблюдается. Есть какие-то засечки на поверхности, пока дистанция не позволяет идентифицировать четко. Легким силам подготовиться к атаке поверхности. БДК и мониторы — вторая линия. Третья — непрерывно сканировать все пространство. Ханжину и Могутнову — разведка». Акулинин выслушал подтверждение приказа и выдохнул. «Удачи всем! С Богом, казаки! За веру царя и отечества! С нами Бог и атаман!» отозвался кто-то. Затем началось. Головные струги передали четкую картинку, и сразу посыпались определения целей. три космодрома, на них не меньше 50 кораблей. При каждом космодроме городок. Еще какие-то поселения наподобие деревень с полями вокруг. Вроде бы несколько шахт. «Там два мистраля!» «Добро. Значит, точно наши. Туанские». И первый залп с планеты. Орбитальных крепостей буконьеры не имели. Зачем вкладываться, когда лучшая защита — это само положение базы? Но батареи на поверхности все-таки стояли. Соединенная эскадра укрывалась за полями отражения. Так ведь ни одно поле не делает корабль совсем невидимым. Тем более вблизи. И еще хорошо, что вся мощность была поддана на защиту. «Ханжин! Магутнов, уходите! Включайтесь в общую работу в линии! Огонь по готовности группами! Цель первой батареи! Распределение!» На отходе разведчики дали несколько залпов по планете. Не по стационарным батареям. Справиться с их защитой фрегаты все равно бы не сумели. А по застывшим на космодромах кораблям. Взрывы подтвердили выбранную тактику. То, что произошло с Ермаком на Туании, теперь многократно повторялось здесь. Грозные в открытом космосе буконьеры пали жертвой собственной безалаберности. Все вполне понятно. Они были настолько уверены в том, что никто не найдет базу, что даже отметив приближающийся за полями отражения флот, наверняка долго принимали его за свой, колебались. А когда осознали ошибку, стало уже поздно. Люди не живут в кораблях, когда последние стоят на твердой земле. Теперь, чтобы поднять эскадры в космос, требовалось сначала собрать их экипажи, а уж потом терять время на предстартовую подготовку и прочие неизбежные процедуры. Да хотя бы защитные поля включить — тоже неминутное дело. На стоянке-то, где почти все системы отключены. Практически. Противником союзников на первом этапе могли выступить лишь стационарные батареи. Опять-таки, если на них в данный момент имеются люди. Судя по первым выстрелам, кто-то там был. Дежурные или полные расчеты? Однако все ли огневые точки уже сказали свое слово? Для гарантированного подавления сопротивления в первую линию лучше было поставить тяжелые корабли с мощным вооружением. Однако они требовались на тот случай, если к буконьерам подойдет помощь. И потому пока приходилось рисковать легким флотом. До подхода тяжелых мониторов. Казаки впервые опробовали залповую стрельбу из орудий со смещенной спин-частотой по реальным целям. Одна из батарей сразу умолкла. Но их общее число оказалось куда больше, чем у тех, которые успели засветиться против первой пары разведчиков. Возможно, частично по расчету. Скорее же, по факту готовности. Внезапность имеет немалое преимущество. «Вижу взлет чужака!» Ну вот, кто-то уже опомнился и решил не то подняться для боя, не то удрать. Не очень удачно. Совмещенным залпом беглеца удалось сбить прямо на взлете. Яркая вспышка в атмосфере была предупреждением всем остальным. Другая вспышка уже в космосе являлась предупреждением для союзников. От республиканского корвета не осталось ничего, кроме осколков и пыли. Почти сразу же последовало сообщение с казачьего струга. Тот не взорвался, но потерял управляемость и теперь падал на планету. «Непобедимому вывести поврежденный корабль из боя». «Принято, выполняю». «Я Магутнов. Главный калибр вышел из строя. Имею потери». «Выходите из боя, пытайтесь подчиниться». «Углицкий. Имею потери, работать могу». «Где мониторы?» «Подходим. Вступление в зону эффективного огня через 6 минут». На 6 минут еще требовалось продержаться. Десантные корабли были уже рядом. Только до подавления обороны выбрасывать пластунов на поверхность не имело смысла. При всей маневренности ботов половину собьют еще в воздухе, если не больше. А терять людей напрасно казаки не привыкли. Буконьеры успели опомниться, и стационарные батареи вели достаточно меткий огонь. Правда, часть их была уже уничтожена, так ведь и оставшихся с избытком хватало против корветов и фрегатов. Еще несколько пиратских кораблей попыталось подняться с разных космодромов. Кому-то это удалось, кому-то нет. Про пиратов можно было сказать немало плохого, но они были воинами и сдаваться не собирались. «Я Ханжин. Выбросил абордажные партии». «Добро. В третьем секторе уходят. Вторая тактическая — сосредоточенный огонь». Голоса врывались в эфир. Иногда перебивали друг друга, и лишь крупные корабли безмолвствовали. Пространство вокруг оставалось пустынным, и резерву оставалось лишь наблюдать, как бьются другие. Хотя нет. Какой-то буконьер сумел прорваться сквозь кружащиеся на орбите фрегаты и обязательно ушел бы. Однако линкор королевства двинулся на перерез и ударил беглеца со всей своей немалой мощью. И, наконец-то, в дело вступили тяжелые мониторы. В отличие от корветов и фрегатов, они создавались как раз для действий против планетарной обороны. Гораздо более серьезные, чем та, которая была у буконьеров. Все-таки пираты не рассчитывали на прямой штурм их базы. И имеющиеся батареи могли противостоять лишь легким силам. Внизу творился рукотворный ад. Что могло взорваться, взрывалось. Что могло гореть, горело. Но уцелевшие батареи продолжали стрелять, и на орбите тоже было несладко. Все решала мощь огня. С каждой минутой ответные залпы слабели, и вот уже Акулинин выдохнул долгожданное: «БДК, готовность к высадке! Пошел десант!»